Любители перекусить против клуба чистых тарелок. Вам повезло, если все ваши кошки придерживаются примерно одной манеры в приеме пищи. Но как примирить во время еды двух кошек, одна из которых съедает два маленьких кусочка и отходит, а другая ест до тех пор, пока не увидит свое отражение на дне миски? В зависимости от атлетических способностей ваших кошек, вы можете положить сухую пищу на специальное возвышение для любителей перекусить или разместить еду в особых местах. Если это не поможет, попробуйте применить частое кормление маленькими порциями. Постепенно уменьшайте порции и делайте это почаще, чтобы приучить кошек съедать только несколько маленьких кусочков за один раз. Оставляйте для них съедобные шарики лакомства. Еще один вариант – это перевести всех кошек на более строгий режим. Сначала кормите их часто, чтобы приучить каждого из любителей перекусить к новому графику. Настанет день, когда они поймут, что пища доступна только в определенное время. Если получится, лучше перевести всех ваших питомцев на режим перекусывания. Кроме случаев, когда ваш ветеринар советует вам обратное, потому что на самом деле для них это более естественно.